Глава 28. Наступивший день тоже был солнечным и ясным, поэтому Хонда с женой, ночевавшие у них гости и соседка Кейко, на двух машинах отправились в горы к храму Фудзи Сенген Фудзи Йосиде. Все, кроме Кейко, после паломничества в храм, собирались вернуться в Токио, поэтому дачу закрыли на замок. Запирая дом, Хонда вдруг забеспокоился. А что, если в их отсутствие приедет Йинг Тьян? Но такое вряд ли могло произойти. Хонда утром как раз читал сборник древней поэзии, который ему привез в подарок Иманиси. Он просил Иманиси об этой книге, конечно, потому что хотел прочитать хронику горы Фудзи поэта Мияко но Йосика. Гора Фудзи находится в провинции Сураго-но-Куни, будто срезанная вершина устремляется прямо в небо. В этом описании не было ничего интересного, но вот этот отрывок с давних времен сохранился в памяти Хонды, и с тех пор у него не было случая его перечитать. 5 числа 11 месяца 17 года Дзёган отмечали праздник старые чиновники. Примечание. 17 год Дзёган, 876 год. Конец примечания. К полудню небо полностью прояснилось, чтобы на гору взирали с благоговением. На вершине горы танцуют две красавицы в белых одеждах. Пожилые люди рассказывают, что местные жители наблюдали это совсем близко. Не было ничего удивительного в том, что гора Фудзи, вызывавшая самые разные оптические иллюзии, в ясный день явила подобных призраков. Нежный у подножия ветерок на вершине превращался в шквал, и часто видели, как он поднимал в ясное небо столбы снежной пыли. Они напоминали фигуры двух красавиц, и могло быть, что местные жители так это и воспринимали. Фудзи невозмутимо спокойна. Ее холодность и девственная белизна пробуждают самые разные фантазии. Головокружительно холодна и рациональна. Фудзи — это излишне правильные формы и неясные чувства. Одна странная вершина и одновременно рубеж. Вполне может быть, что на ней танцуют две красавицы в белых одеждах. Хонду очень привлекало то, что и храм Сенген был посвящен богине, деве цветения деревьев Коноханоханосакакуя-Химе. В машину госпожи Цубакихара сели она сама, Макико и Иманиси. В такси, которое Хонда нанял для возвращения в Токио, супруги Хонда и Кейко. Такое распределение было вполне естественным, но оно оставило в душе Хонды, которому хотелось сесть вместе с Макико, легкое разочарование. Хонда хотел еще раз посмотреть в ее глаза, в которых застыло напряжение охотника, почуявшего добычу. Поездка в Фудзи-Йосиду удовольствия не доставила. Большая часть дороги, которая от городка Субасири через перевал Кагосака шла на север, петляя вокруг озера Яманака, пришлась на крутую горную дорогу без покрытия. Граница с префектурой Яманаси проходила по гребню Кагосаки. Предоставив Кейко и Рие вести свои женские разговоры, Хонда, как ребенок, сосредоточенно смотрел в окно. Было большой удачей, что с ними оказалась Кейко. Это защищало его от жалоб жены. Рия напоминала бутылку с пивом, которая, как только откроешь пробку, пеной выливается наружу. Сегодня с утра она не соглашалась возвращаться в Токио на машине, твердила, что с детских лет не приучена к таким длинным, бессмысленно дорогим поездкам. Эта же Рия, разговаривая с Кейко, была мягкой, даже милой. «Что? Почки вас не беспокоят?» Без церемонии спросила Кейко. «Беспокоят. Но когда спрашиваете вы, мне сразу становится лучше». «Странно, правда? Вот когда муж делает вид, что его беспокоит мое здоровье, я сержусь». Может быть, это была маленькая хитрость, но Кейко не стала защищать Хонду. «Что делать? Господин Хонда — человек рациональный». На горах с северной стороны кое-где еще лежал снег. Смерзшийся, местами провалившийся, он выглядел как растянутая змеиная кожа. Этот снег напоминал кожу на руках Рие после того, как спал отек. Однако сейчас Рие можно было и потерпеть. Хонде было даже удобно находиться там, где до его слуха долетало все то, что женщины говорили о нем, пусть даже одна из них — собственная жена. По другую сторону перевала местами еще лежал снег. Берег озера Яманака, где рос редкий лесок, точно мятым шелком был покрыт настом. Сосны пожелтели, и ярким был только цвет воды в озере. Белая кожа Фудзи, источник здешней белизны, блестела, словно смазанная маслом. До храма Сенген они добрались к половине четвертого. Хонда испытал неприятное ощущение, наблюдая, как трое их попутчиков выходят из черного Крайслера. Ему показалось, что он видит оживших мертвецов, появившихся из черного гроба. Хотя утром все следы вчерашней ночи были тщательно стерты, но все равно, если эти трое случайно оказались заперты на некоторое время в тесном пространстве, то у них в памяти должен был скопиться мутный осадок. Это как при водянке. Сколько ни делай проколов, все, вся вода не выйдет. Лежащий на обочине снег слепил глаза, и все трое растерянно моргали. Макико все-таки гордо выпрямилась, а бледная, вялая кожа Иманиси была просто омерзительна. Этот человек понял, что у него нет ничего общего с трагической красотой чувственных фантазий, о которых он вчера гордо повествовал, и Иманиси старался всячески скрыть это. Хонда, во всяком случае, видел. Человек, которого он знал, и человек, которого невольно увидел, оказались на границе мира и его изнанки. Макико посмотрела на огромные каменные храмовые ворота, на которых в рамке было вырезано «Гора Фудзи», достала тетрадь, в которую записывала стихи, и вынула прикрепленный к ней лиловым шнурком тонкий карандаш. Шестером, помогая друг другу, они шли по мокрой дороге к храму. Остатки снега в лучах проникавшего сквозь деревья солнца выглядели торжественно. На ветвях старых криптомерий, ронявших на остатки снега свои коричневые иголки, собирался рассеянный свет, кое-где словно стелился зеленоватый туман. Впереди на дороге показались красные ворота Тории, окруженные нерастаявшим снегом. Признаки божественного вызвали у Хонды воспоминания об Исао. Он снова посмотрел на Макико. Божественная сила изменила ее. Казалось, в ее глазах не осталось ничего от той ночи. Может быть, Исао, которого любили эти изменчивые глаза, они же и убили. Кейко чувствовала себя прекрасно. Она всему находила место в общей картине мира. «Красиво! Великолепно! Так по-японски!» Эти безапелляционные суждения выводили из себя Макико, и она с раздражением взглянула на Кейко. Рия наблюдала это со стороны с чувством победы, которую она смиренно уступала другому. Госпожа Цубакихара своей нетвердой походкой напоминала журавля, ковылявшего с печально поникшими крыльями. Она безразлично отодвинулась от Иманиси, который собирался ей помочь, и пошла рядом с Хондой. ей было не до стихов. Ее печаль сегодня была другой, слишком чистой. Это даже тронуло Хонду. Он взглянул сбоку на ее потупленную голову и вдруг встретился глазами с Макико, смотревшей на Цубакихара с другой стороны. Макико, как обычно, искала на этом печальном, озаренном ярким светом женском лице свое вдохновение. И возникло стихотворение. Когда они дошли до священного моста, где дорога к храму пересекалась с дорогой на гору Фудзи, госпожа Цубакихара, запинаясь, обратилась к Хонде. «Простите меня. Я как подумаю, что мы идем к храму на Фудзи, так мне кажется, что там меня с улыбкой встретит Акико. Он так любил Фудзи». Эта женщина со своей печалью походила на пустую, заброшенную, открытую всем ветрам беседку. Печаль, как ветер, свободно продувала ее опустошенную душу. И еще она была странно покорна. Впалые с упавшими на них прядями волос щеки, на которых выступили следы разрушений, оставленные не находившим себе места, сметавшим все на своем пути духом, стали прозрачными, словно бумага. Казалось, что сквозь них спокойно, свободно, как дыхание, струится печаль. Глядя на нее, Рия забыла о своих болезнях и вела себя как абсолютно здоровая. И Хонде даже начало казаться, что жена выдумывает себе болезни, в том числе и отечность. Наконец вся группа подошла к большим, высотой более 15 метров, священным воротам, окрашенным в алый цвет, и сразу за ними паломники увидели окруженную сугробами грязного снега крытую сцену для праздничных мистерий, а по ту сторону были ворота с башней. С трех сторон сцены между столбами была натянута священная вервь. Солнце, посылая лучи сквозь ветви высоких криптомерий, освещало молитвенные полоски. Лежащий кругом снег отражал свет, и вся сцена, и даже потолок с прямоугольным орнаментом были ярко освещены, а лучи, добравшиеся до белых, слабо колыхаемых ветром священных полосок, просто слепили. Эти девственно белые полосы бумаги на мгновение показались Хонде живыми. Слезы у госпожи Цубакихара потекли ручьем, но на это как-то никто не обратил особого внимания. Женщина, словно преследуемая страхом, бросилась в храмовый зал, который охраняли вырезанные рельефы львов и драконов, простерлась на полу и зашлась в рыданиях. Хонду не удивляло, что печаль этой женщины не может излечить минувшее после войны время. Ведь он своими глазами видел вчера тайный способ, каким она воскрешала свою печаль, придавала ей остроту свежести.